Инструкция по управлению. Предупрежден, значит вооружен. Как вы считаете, можно ли управлять всеми одинаково? Думаю, вы согласитесь со мной, что нет. Чем же обусловлены различия в подходе к управлению? Во-первых, у разных типов людей разные сильные стороны. Я имею в виду не навыки, их оценить предельно легко, просто дав пробное задание, а личностные особенности, модели поведения, которые далеко не всегда очевидны. Для чего руководителю о них знать? Разумеется, чтобы использовать на 100% для эффективной и результативной работы. При этом каждый из нас обладает определенными особенностями и моделями поведения, несущими в себе риски для дела. О них также нужно иметь представление, чтобы максимально эти риски предотвратить или хотя бы снизить. Для этого важно, чтобы руководитель понимал, какие сильные стороны и зоны риска характерны именно для этого сотрудника. Во-вторых, различаются зоны мотивации и демотивации, иногда вплоть до полной противоположности. Зная карту мотиваторов и факторы мотивации, можно гораздо более эффективно определять способ мотивации, дозу мотивации и контроля. Карта мотиваторов индивидуальна. Ее получится определить как с помощью проективных вопросов на этапе кандидат, так и откровенного разговора, если есть доверие сотрудника к руководителю, а также наблюдение за поведением. Мы же рассмотрим общие факторы мотивации и демотивации, которые обусловлены преобладающим типажом по КТМ. В-третьих, у разных типов людей разные потребности и перспективы личностного развития. Все это мы и включим в инструкцию по управлению. Сильные стороны и зоны риска сотрудников, относящихся к разным типажам. Факторы мотивации и демотивации. Перспективы развития. Драйвер. Сильные стороны. Целеустремленность, упорство и настойчивость в достижении результата, амбициозность. Организовывает бизнес-процессы так, что они приводят к результату. Умеет ставить перед собой и другими амбициозные цели. Является примером целеустремленности, результативности для команды. Хороший стратег на своем уровне. Зоны риска. Недостаточно внимателен к подчиненным с человеческой точки зрения. Что с этим делать? Вариант первый. Нужен заместитель, который будет тимбилдером или продюсером. Вариант второй. Драйвер сам должен понять, что следует уделять больше внимания команде, людям, и на основе этого осознания работать над собой. Может загнать команду, так как он сам амбициозен и невольно приписывает такую же амбициозность своим сотрудникам. Для драйвера характерна установка «если могу я, могут и все». Что с этим делать? Подобному руководителю следует соизмерять амбиции и возможности своих подчиненных со своими собственными. Хорошо действует установка «именно потому, что ты сильнее, ты и стал руководителем. Если остальные будут такими же, как ты, они захотят на твое место». Невнимателен к деталям и процессам. Решение заключается в том, что у драйвера должен быть зам или помощник, который возьмет на себя рутинную работу с документами, мелочами, контроль над рутинными бизнес-процессами. Факторы мотивации. Амбициозные цели, успех, самостоятельность, минимальный контроль со стороны вышестоящего руководства. Постановка целей для себя или участие в этом процессе. Разработка или участие в разработке стратегий. Возможность делегировать процессную работу. Вознаграждение по результатам работы. Факторы демотивации. Чрезмерный контроль со стороны руководства, рутина, недостаточные полномочия, уравниловка, нет индивидуальных результатов, отсутствие перспектив и достижений. Перспективы развития. По опыту в России именно драйверы чаще всего достигают уровня первых лиц. Основное направление – наращивание либо типажа продюсера или тимбилдера, если необходим акцент на повышение качества работы с людьми, либо контролера, если больше требуется управление бизнес-процессами. Деятель. Сильные стороны. Настойчивость в достижении результата, хорошее знание технологий, продукта, всех содержательных аспектов деятельности. Способен добиваться результатов в сжатые сроки. Чаще всего его мобилизуют задачи-вызовы и задачи-стрессы. Быстрая реакция, высокая скорость работы, управляемость, исполнительность, что обусловлено преобладанием внешней референции. Зоны риска. Недостаточно внимателен к людям, часто неэмпатичен. Что с этим делать? Обучить технологиям общения, чтобы общение было осознанным. Задействовать сотрудников в проектах, требующих напора, а не высокого уровня психологической подготовки, эмпатии. При выполнении долгосрочных задач теряет интерес, может перегореть. Чтобы этого не случилось, нужно выставлять промежуточные точки контроля и результаты, а также мотивировать за прогресс, успешно выполненный следующий шаг. Не всегда способен принять правильное решение в ситуациях неопределенности. Поэтому важен более тщательный инструктаж, создание определенных правил и договоренность о том, что в случае возникновения трудностей у него будет возможность обратиться за советом. Из-за преобладания внешней референции может идти на излишние уступки внешним или внутренним клиентам. Чтобы этого избежать, нужно четко оговорить, в каких ситуациях допустимо принимать решение самостоятельно, а где обязательно согласование с руководителем. Факторы мотивации. Соревнования, азарт, награды и признание, задачи-вызовы, возможность получить помощь и поддержку со стороны руководителя. Быстрое достижение результатов. Факторы демотивации. Отсутствие признания, внимания, процессная и рутинная работа, слишком долгое достижение результата, слишком ярко выраженная автономность и самостоятельность, необходимость непопулярных действий, например, отказать клиенту в скидке. Перспективы развития. Первое. Нарастить более внутреннюю референцию и перейти в лидерский типаж драйвер. Второе. Нарастить типаж коммуникатор, тем самым стать более универсальным во взаимодействии с людьми. Продюсер. Сильные стороны. Отлично строит отношения с людьми. Амбициозен и настойчив в достижении результата. Стратег. В большинстве случаев высокий уровень ораторского искусства и креативности. Может эффективно разрешать сложные ситуации с партнерами, сотрудниками, клиентами. Харизматичен. Баланс ориентации на результаты окружения, из чего следует баланс интересов дела и интересов людей в его приоритетах. Зоны риска. Невнимателен к процессам и деталям. Решение. Требуется помощник. Может чрезмерно увлекаться амбициозными целями, не всегда сопоставляя их с возможностями. Это зона контроля и развития. В некоторых случаях есть риск, что будет чрезмерно красоваться на публике. Зона коучинга со стороны руководителя и контроля. Факторы мотивации. Представительские функции, профессиональная известность, амбициозные проекты, достижения, высокий уровень полномочий и самостоятельности. Формирование или участие в формировании стратегий. Самостоятельная постановка задач перед самим собой или участие в постановке этих задач. Факторы демотивации. Рутина, отсутствие видимых индивидуальных результатов, мало полномочий, много контроля, нет работы с людьми, невозможность добиться успеха. Перспективы развития. Типаж достаточно универсальный. Чтобы увеличить возможности карьерного роста, стоит добавить типаж драйвера для еще большей универсальности. Будет ориентация не только на окружение, но и на содержание работы. Коммуникатор. Сильные стороны. Достижение результатов. Учет интересов внешних и внутренних клиентов. Умение легко находить общий язык и коммуницировать, при этом не забывая о достижении результата. Высокий темп работы. Умение хорошо устанавливать контакт. Зоны риска. Недостаточно внимателен к изучению содержания, технологии, продуктов и тому подобное. Руководителю важно показать коммуникатору значимость качественного знания продуктов или технологий с точки зрения достижения результатов и повышения эффективности работы с людьми. Может спешить для достижения результата, из-за чего пойдет неоптимальным путем. Что с этим делать? В том случае, если мы понимаем, что цель предполагает долгосрочный период достижения, нужно расставлять промежуточные точки контроля. В связи с преобладанием внешней референции не всегда сможет самостоятельно принять правильное решение. Следовательно, нужен инструктаж и возможность обратиться за советом. Из-за преобладания внешней референции может идти на излишние уступки внешним или внутренним клиентам. Чтобы этого избежать, следует четко оговорить, в каких случаях допустимо принимать решение самостоятельно, а где обязательно согласование с руководителем. Факторы мотивации. Признание, одобрение, статус. Внимание. Позитивная атмосфера. Достижение результатов. Вознаграждение любого рода, не только материальное, за результаты. Работа с людьми. Факторы демотивации. Рутина, однообразная деятельность, отсутствие работы с людьми, невозможность добиться результата, невнимание со стороны руководства. Перспективы развития. Основная перспектива – рост до продюсера. Также возможно горизонтальное развитие. Наращивание типажа деятеля для большего успеха в работе не только за счет эффективного взаимодействия с людьми, но и за счет знания и должного внимания к технологиям, продукту и тому подобное. Тимбилдер. Сильные стороны. Искреннее внимание и позитив по отношению к людям. На должности руководителя будет уделять достаточно внимания нематериальной мотивации, командообразованию, атмосфере в коллективе. Может эффективно выстраивать процессы, при этом соблюдая баланс между интересами людей и процессов. Вызывает искреннюю привязанность, что способствует удержанию сотрудников и команд. При взаимодействии с внешними партнерами, клиентами, кандидатами ведет себя позитивно, что хорошо для внешнего имиджа организации. Успешный организатор. Можно поручать общественные нагрузки, если они связаны со взаимодействием с людьми. Самостоятелен в принятии решений. Зоны риска. Сложно принимать непопулярные или негативные решения. В этом случае вышестоящему руководителю стоит оказывать поддержку, а также обучить, как разрешить ситуацию максимально безболезненно. Сложно критиковать сотрудников. Решение – убедить его в том, что правильно выстроенная критическая обратная связь полезна сотрудникам, так как позволяет им развиваться. Из-за отсутствия ориентации на результат может закопаться в процессе. В связи с этим вышестоящему руководителю нужно постоянно задавать вопросы о том, каким результатом приведут его, тимбилдера, действия. Риск попустительского стиля управления, то есть недостаточная требовательность к подчиненным. Решение необходимо обговорить с таким руководителем, что попустительский стиль разлагает коллектив и мешает людям развиваться. В долгосрочной перспективе это не добро, а зло. Факторы мотивации. Работа с людьми, позитивные отношения, хорошая команда, возможность приносить людям пользу и позитив, развитие своей команды, командообразование. Факторы демотивации. Негативные действия по отношению к людям, непопулярные решения, невозможность развивать людей, жесткий стиль управления, суровая дисциплина, невозможность вознаграждать свою команду, не только материально. Перспективы развития. Наиболее реальной перспективой для тимбилдера является наращивание любого из трех остальных лидерских типажей в зависимости от специфики настоящей желаемой должности. Только в этом случае возможен дальнейший карьерный рост. Кооператор. Сильные стороны. Отлично ладит с людьми, с удовольствием становится наставником, готов помочь, причем бескорыстно. Объясняя что-то новичку или коллеге, будет терпелив. Внимателен одновременно и к людям, и к процессам. Зоны риска. Может не соблюдать сроки, так как ориентирован на процесс, а не на результат. Для компенсации этого риска нужно ставить четкие сроки, желательно с запасом по времени. Стремясь помочь другим, может не успевать выполнять обязанности. Чтобы предотвратить этот риск, руководителю стоит дать однозначную установку. Сначала свои задачи и только после этого помощь коллегам. Часто не может что-то потребовать от коллеги. Например, если к типажу кооператора относится бухгалтер по авансовым отчетам, у него будут проблемы со сбором этих финансовых отчетов в срок, так как приходится быть требовательным по отношению к коллегам. Часто не может отказать в чем-то, хотя стоило бы. Например, если такой человек работает в отделе приемки товара на производстве, кто-то постоянно будет им манипулировать, давить на жалость. Сложно принимать самостоятельные решения из-за преобладания внешней референции. Решение – инструктаж и помощь со стороны руководителя. Факторы мотивации. Постоянное взаимодействие с людьми, позитивные отношения, признание, похвала, личное внимание, тимбилдинги и другие коллективные мероприятия. Факторы демотивации. Негативная оценка, отсутствие признания и внимания, жесткие сроки, задачи-вызовы, отсутствие взаимодействия с людьми, негативная атмосфера в коллективе, контролирующие функции. Перспективы развития. При наличии стремления к карьерному росту, наращивание типажа тимбилдера. Для большего успеха на рядовых позициях, развитие любого из остальных типажей в зависимости от должности и функционала. Контролер. Сильные стороны. Отлично разбирается в содержании процессов. Может хорошо прописать правила, положения, регламенты, структуру процессов. Четко контролирует и оценивает работу сотрудников без оглядки на симпатии, антипатии, личные обстоятельства. Педантичен. Высокий уровень самоорганизации и планирования. Зоны риска. Процесс ради процесса. То есть руководитель такого типа может дорожить установленными процессами больше, чем достижением результата. Решение – четкие KPI, связанные с результатом бизнеса в целом, а также применение системы управления по целям Management by Objectives. Недостаточно внимателен по отношению к сотрудникам. Первый вариант решения – наем помощника, заместителя, который будет тимбилдером или кооператором. Второй вариант – коучинг со стороны руководителя или HR-директора, который позволит осознать необходимость уделять больше внимания сотрудникам, а после этого – обучение навыкам обратной связи, управленческим навыкам. Факторы мотивации. Самостоятельность в принятии решений. Стабильность. Четкие процедуры и процессы. Возможность контролировать ситуацию в полном объеме. Минимальное количество работы с людьми. Факторы демотивации. Амбициозные цели, изменения, необходимость находить индивидуальный подход к людям, уделять им много внимания. Обилие нестандартных ситуаций, нарушение планов, графиков и тому подобное. Перспективы развития. В зависимости от должности и целей стоит наращивать либо типаж тимбилдера, если успех определяет большее внимание к людям, либо драйвера, если важно усилить ориентацию на результат. Процессор. Сильные стороны. Внимателен к деталям, педантично следует процедурам, исполнителен, четкое планирование, не будет в рабочее время отвлекаться на разговоры за жизнь. Зоны риска. Часто неэффективно взаимодействует с людьми или просто избегает ситуации коммуникации. Пример – бухгалтер по расчету заработной платы, которому приходится часто объяснять коллегам причины тех или иных начислений. Типаж процессора подходит с точки зрения ведения бухучета, но может мешать разъяснительной работе с сотрудниками. Решение. Если деятельность предполагает общение с клиентами, речь идет о внутренних клиентах, так как для взаимодействия с внешними процессор не подходит. Не следует нанимать человека только с типажом процессора. Гораздо лучше подойдет сочетание типажей процессора и кооператора. Либо процессора надо сначала замотивировать работать с коллегами и разъяснить, как и почему ему нужно научиться хорошо и терпеливо объяснять. Может затягивать сроки, углубляясь в процесс. Решение – выставлять сроки с запасом. Не всегда эффективно взаимодействует в команде. Поможет мотивация. Объяснить, зачем ему это, а затем обучение или наставничество для освоения навыков эффективной коммуникации. Факторы мотивации. Признание, внимание, стабильность, работа по четким инструкциям, скриптам и тому подобное. Ясное понимание процессов и технологий. Небольшой объем полномочий. Возможность неукоснительно следовать планам. Факторы демотивации. Форс-мажоры, многозадачность, значительное количество работы с людьми, отвлекающие факторы, негативная оценка. Перспективы развития. При желании вертикального роста – наращивание внутренней референции, чтобы перерасти в типаж контролера. При горизонтальном росте – развитие в себе типажа кооператора или деятеля в зависимости от целей и приоритетов. Опросник – комплексная типология метапрограмм Светланы Ивановой. Методика проведения опроса. Задайте вопросы по каждой из метапрограмм так, чтобы получить не менее 5, лучше 10 индикаторов. Количество вопросов не критично, так как некоторые опрашиваемые могут отвечать подробно, тогда количество вопросов будет меньше. Для тех, кто отвечает кратко, приведено максимальное количество вопросов. Если вы получили 5 индикаторов, умножьте каждый из них на 2. Если 10, считайте 1 к 1. В результате у вас получится количество баллов по каждому пункту. Присвойте их соответствующему типажу. В итоге вы выведете соотношение баллов для каждого из 8 типажей. Останется посчитать их соотношение и выявить доминирующие типы работников. Вопросы для определения 3 разных метапрограмм лучше чередовать, не задавая их тематическими блоками. Это позволит избежать механистичности интервью, повысить валидность, достоверность ответов и их интерпретации. Процесс-результат. Вопросы. Опишите свою работу за последний день, неделю, квартал, год. Чем выше уровень должности, тем больший период берем. Что вам больше нравится в вашей работе? Что самое главное в работе? Называем профессию, должность кандидата. Как оценивается эффективность работы? Называем профессию, должность кандидата. Что определяет успешность работы? Называем профессию, должность кандидата. Опишите основные действия успешного. Называем профессию, должность кандидата. Чем отличается успешный? Называем профессию, должность кандидата от неуспешного. Выделите наиболее важные слагаемые успеха той или иной работы. Называем конкретную работу. Перед вами стоит новая рабочая задача. Какой вопрос будет для вас более важен? Как ее выполнять или зачем? Вы преуспели в жизни. Опишите это состояние. Индикаторы процесса. Глаголы несовершенного вида «делал», «говорил», «писал». Существительные, обозначающие процессы общения, переговоры, анализ. Описание «как», «каким образом». Индикаторы результата. Глаголы совершенного вида «сделал», «сказал», «написал». Существительные, обозначающие результат, сделка, результат, бонусы. Описание зачем? Для того, чтобы. Содержание, окружение. Вопросы. Что вам больше всего нравится в вашей работе? Опишите, чем вы занимались на последнем месте работы. Почему вы выбрали такую профессию? Как вы выбирали последнее место работы? С какими сложными ситуациями вы сталкивались? Приведите пример наиболее интересных рабочих задач. Расскажите о своем достижении, которым вы больше всего гордитесь, о котором приятно вспомнить. Приведите пример критериев успеха в работе, которые вы учитываете. Если бы вы выбирали между работой бухгалтера и продажника, чем бы вы руководствовались? Что самое главное для успешного учителя-преподавателя? Индикаторы содержания. Упоминание содержательных объектов без упоминания людей. Отчеты, сделка, анализ. Значимые факторы выбора, принятия решений, критерии успеха не связаны с людьми. План, методики анализа. Индикаторы окружения. Упоминание людей, клиенты, коллеги или ситуации, связанных со взаимодействием с людьми. Переговоры, консультирование. Значимые факторы выбора, принятия решений, критерии успеха связаны с людьми. Тип клиентов, коллеги, взаимодействие с другими. Внешняя референция, внутренняя референция. Вопросы. Назовите ваши сильные стороны как специалиста. Почему вы так считаете? Хороший ли вы специалист? Почему вы так думаете? Как вы оцениваете свою работу? Почему? Вам предстоит выбрать оптимальный вариант повышения квалификации. Как вы будете выбирать? Хороший ли вы коллега? Почему вы так думаете? Вам предстоит новый проект, который вы ранее никогда не вели. Ваши действия. Хороший ли вы руководитель? Почему вы так считаете? Хорошо ли вы справляетесь с... Называем типичные рабочие задачи. Почему вы так думаете? Хороший ли вы организатор? Почему вы так считаете? Индикаторы внешней референции. Ссылка на внешнюю оценку. Меня хвалили, наградили, стал лучшим сотрудником года, не было претензий. В том числе и формальную, официальную. Сертифицирован, прошел успешную аттестацию. Ссылка на объективный результат. Я хорошо продаю, так как каждая вторая встреча заканчивается сделкой. Под объективным результатом в данном случае мы подразумеваем, что критерии успеха достижения результата заданы кем-то извне или являются общепринятыми. Для уточнения необходимо задать вопрос, почему именно это вы считаете критерием успеха результата? Индикаторы внутренней референции. Слова ссылки на собственное мнение. Считаю, знаю, вижу, чувствую, мне кажется. Ссылка на субъективный результат. Я хорошо продаю, так как каждая вторая встреча заканчивается сделкой. Под субъективным результатом в данном случае мы подразумеваем, что критерии успеха достижения результата заданы самим человеком. Для уточнения необходимо задать вопрос, почему именно это вы считаете критерием успеха результата? Модель «сам доволен, недоволен». Например, «мне хватает моего опыта», «я уверенно чувствую себя в этом», «я профессионал в этом» и подобное. В разделе «Практикум» в конце аудиокниги приведены варианты ответов кандидатов, описание достижений. Определите сначала сочетание и пропорцию метапрограмм, а затем выведите типажи. В конце практикума приведены мои варианты интерпретации. Оптимальное соответствие типажей кандидатов тому или иному типу корпоративной культуры. Очевидно, что существует не одна классификация корпоративных культур, но я предлагаю остановиться на типологии Моутона Блейка. Типология корпоративных культур по Моутону Блейку. Это одна из тех типологий, которая помогает наглядно структурировать виды корпоративных культур. Данная классификация предполагает две оси. Первая ось, вертикальная, показывает, насколько корпоративная культура и идеология учитывают интересы сотрудников. Вторая ось, горизонтальная, позволяет нам оценить, насколько корпоративная культура ориентирована на достижение результата, насколько она может быть в том числе достаточно жесткой. Мы встречаем четыре типа корпоративных культур. Верхний левый сегмент в управленческой решетке получил название «загородный клуб». Это скрупулезное внимание к удовлетворению потребностей людей, которое ведет к созданию комфортной дружелюбной атмосферы и рабочего ритма в организации. Можно сказать, что девиз этой культуры – главное, чтобы сотрудники чувствовали себя хорошо. Главное, чтобы все были довольны, в хорошем настроении. Кажется, что данный тип культуры будет неэффективным, но это не совсем так. Первое, что напрашивается – подобный тип культуры характерен для небольшого семейного бизнеса или бизнеса, который объединяет друзей. Конечно, в годовщину свадьбы, если это наш семейный бизнес, мы закроем свое кафе для празднования годовщины и не будем никого принимать. В данном случае все естественно. Сам бизнес существует исключительно для того, чтобы сделать жизнь его создателей лучше, комфортнее, благополучнее. Но это далеко не единственный случай, когда указанная культура может работать. Она также эффективна для предельно творческого бизнеса, в котором главное — вдохновение. А как известно, вдохновение не приходит по звонку с 9:00 до 18:00 и несовместимо со строгим офисным дресс-кодом. В частности, такая культура очень распространена во многих компаниях, производящих софт. Компаниях, в которых большая часть персонала – программисты и разработчики. Например, проводя тренинг в Яндексе, я наблюдала гамаки, дартс, различные игры, удобные диванчики. Там нет дресс-кода, нет строгого соблюдения графика работы, Сотрудники могут работать по ночам, могут отсыпаться утром, причем даже в офисе. Похожую культуру я видела в Санкт-Петербурге, в российском отделении международной компании Semrush, занимающейся интернет-маркетингом. И там есть креативные кофейни и нет строгого дресс-кода. Нечто подобное я наблюдала, работая с креативными агентствами, некоторыми рекламными агентствами. Вспомните, в советское время были дома творчества. В частности, недалеко от дачи, где я жила в детстве летом, располагался Дом творчества архитекторов. Я спрашивала у бабушки, что они там делают? Работают. Как они работают? Рядом пляж, лодки, баня. Разве это работа? Насколько помню, тогда я на свой вопрос ответа не получила. Сейчас я понимаю, дело в том, что предельно творческие профессии требуют позитивного настроя, комфорта, драйва, и они не терпят пушинга, прессинга, жестких регламентов. Недавно я работала с крупной компанией, не буду называть ее из этических соображений, известной производством и продажей продуктов питания. Сотрудники отдела рекрутинга жаловались на то, что они никак не могут закрыть позиции программистов, разработчиков и дизайнеров, потому что в организации очень жесткие требования к дисциплине. Все должны работать с 8 часов утра, потому что в это время начинается работа на производстве. Программисты, разработчики и дизайнеры, люди творческих профессий, идти в такую культуру не хотят. В данном случае что нам нужно? Как я слышала в одной IT-компании, у нас главный критерий приема на работу называется фанат. Пусть он только закончил вуз или студент-первокурсник, мы готовы вкладываться в его образование, в его сертификацию. Но мы никогда не берем тех, кто пошел в программисты, потому что сейчас это модно, престижно и хорошо оплачивается. Нам нужны фанаты, то есть люди, которые без этого жить не могут. Это как поэт, который не может не писать стихи. В данном случае задача для эффективного функционирования бизнеса — создать таким людям условия для максимального раскрытия творческого потенциала. В то же время совершенно очевидно, что для других видов деятельности такая культура не подходит вообще. Предыдущей культуре можно противопоставить культуру, получившую название «власть-подчинение». Правый нижний сегмент управленческой решетки Моутона Блейка. Эффективность производства зависит от создания таких рабочих условий, где человеческие аспекты присутствуют в минимальной степени. Для этого типа я бы подобрала следующие девизы. «Это твои проблемы, у нас не болеют, дисциплина для всех одна». Этот тип культуры игнорирует интересы людей, ставя во главу угла строгую дисциплину и жесткие требования к стандартам выполнения работы. В данном случае ценность сотрудников стремится к нулю. Казалось бы, можно усомниться в эффективности такого типа корпоративной культуры. Однако она работает. Давайте отвлечемся от общегуманистических соображений и будем говорить на языке прагматизма. Прежде всего, эта культура распространена на градообразующих предприятиях. Как-то я была в небольшом городке Н, где живет 30-40 тысяч человек, причем 90% взрослого населения работают на одном градообразующем предприятии. Тема тренинга была связана с оценкой персонала. А когда я в перерыве из собственного любопытства задала вопрос, а какая у вас нематериальная система мотивации, мне сказали, у нас очень простая система мотивации, либо ты у нас работаешь, либо нет. Людям в этой ситуации деваться некуда. Кроме того, к сожалению, но это факт, такой тип корпоративной культуры может быть очень эффективен там, где задействованы исполнители с низким уровнем интеллекта, зрелости, ответственности, которые выполняют простые задачи. Неквалифицированные рабочие, складской персонал, неквалифицированный персонал массовой розницы и тому подобное. В этом случае кнут работает эффективнее пряника. Любое послабление и индивидуальный подход создают вихрь манипуляций по отношению к руководителю. Главное, что нам нужно учитывать, состояние рынка труда, потому что если на сотрудников этой категории большой спрос, а в некоторых городах я наблюдала нехватку грузчиков, то из такой культуры они будут уходить в более мягкую и лояльную. Единственное, чем мы сможем их удерживать, повышением оплаты труда. Или же нам придется привозить рабочую силу из стран бывшего Союза, где уровень жизни настолько низкий, что даже невысокие российские зарплаты воспринимаются как манна небесная. Середина, пересечение осей, баланс 50 на 50. Интересы людей и 50 на 50 – интересы дела. Можно добиться хорошей организации управления путем балансирования необходимости в производственных результатах и поддержания на удовлетворительном уровне морального настроя людей. Название этого типа корпоративной культуры – организационное управление. Как правило, данная культура эффективна на этапе «дойная корова», когда все регламентировано, полностью или частично снимаются как риски, так и возможности, связанные с человеческим фактором и принятием решений. Проиллюстрировать этот тип корпоративной культуры я бы предложила такими фразами: «Без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек», или «Дура лекс, сед лекс» – «Закон суров, но это закон». В данном случае все основано на соблюдении именно законов, как государственных, так и принятых внутри компании. Например, если по закону вам положен отпуск, вас отпустят, даже если компании это не очень удобно. А если не положен, потому что вы еще не отработали положенный срок, то не отпустят, даже если сейчас низкий сезон в бизнесе. Это тип корпоративной культуры, который очень стабилен, надежен, но крайне неповоротлив. В условиях изменчивого рынка либо нестабильной деятельности, требующей высокой степени подвижности, этот тип культуры может принести вред. Как правило, он эффективен в очень крупных компаниях, которые работают на относительно устоявшихся рынках. Пример – Coca-Cola. Она была 100 лет назад и есть сейчас. А для стремительно меняющихся рынков и технологий, таких как сфера IT, а также для видов бизнеса, предлагающих высокую конкурентность, сильную зависимость от внешних и внутренних экономических факторов, такой вид культуры будет опасен. Следующий тип культуры – правый верхний сегмент, тот случай, когда одновременно соблюдаются интересы дела и интересы людей, называется групповое управление или команда. Производственные успехи обеспечиваются преданными своей работе людьми. Взаимозависимость через общую ставку в организационных целях ведет к созданию взаимоотношений, основанных на доверии и уважении. В данном случае можно сказать: ты работаешь на результат компании, компания дает тебе твой результат. Такую корпоративную культуру можно охарактеризовать девизом: выигрыш, выигрыш, выигрывает компания, выигрываешь ты. Это тип культуры, который наиболее сложно создать, потому что в ней нужно очень красиво и грамотно увязать интересы бизнеса и интересы людей. С точки зрения HR и управленческих технологий требуется максимальное искусство, однако эта культура позволяет нам сочетать максимальную эффективность и нацеленность на результат с высоким уровнем вовлеченности и лояльности. Если говорить о присутствии каждого типа культуры в разных подразделениях компании, то в рамках одной крупной организации может и должно присутствовать несколько разных культур. Например, для низкоквалифицированного персонала складского комплекса применяется власть подчинения, для дизайнеров и программистов-разработчиков – загородный клуб, для бухгалтерии, финансов, юридической службы, поддерживающих служб, бэк-офисов ближе всего будет организационное управление. Для фронт-офисов, маркетинга, пиар, продаж, брендинга, менеджмента – команда. Будучи оптимистом, я начала перечисление с тех видов культур по Молтону Блейку, которые реально помогают создавать эффективные подразделения и организации. Однако есть еще один тип культуры – нижний левый сегмент, который был назван «объединенное управление» от слова «бедность», где минимально учитываются интересы как дела, так и людей. Приложение минимальных усилий для достижения необходимых производственных результатов достаточно для сохранения членства в организации. Мы делаем вид, что платим вам зарплату, вы делаете вид, что вы работаете. Я думаю, многие смогут вспомнить нотариальные конторы и государственные структуры, существовавшие еще до недавнего прошлого. К сожалению, в коммерческих организациях такой тип культуры тоже встречается. В тех подразделениях, где руководитель находится не на своем месте, где он досиживает или ищет другую работу, и по каким-то причинам никто это не контролирует и не исправляет ситуацию. Такой тип культуры даже культурой назвать сложно, так как он не создает ничего продуктивного. Соответствие типажей кандидатов на руководящие должности типу корпоративной культуры. Это еще одно из слагаемых оценки на этапе «кандидат». Соответствие наиболее критично для руководящей должности, так как именно руководитель в первую очередь влияет на формирование и поддержание корпоративной культуры в подразделении и компании в целом. Объединенное управление мы разбирать не будем, поскольку эта культура неэффективна. Остальные типы рассмотрим в соответствии с принципами «оптимально» и «недопустимо». Стоит отметить, что типажи, которые не попали ни в ту, ни в другую категорию, допустимы, но требуют некой корректировки. Загородный клуб. Оптимальным руководителем в такой культуре, это может быть не вся компания, а какое-то подразделение, будет тимбилдер и продюсер. При этом тимбилдер вписывается идеально, а вот продюсеру надо будет не пережимать в плане достижения сверхвысоких результатов. Власть подчинения. В эту культуру хорошо впишутся драйвер и контролер. Отсутствие ориентации на окружение, то есть людей, позволит им быть достаточно жесткими руководителями, которые и необходимы в рамках такой культуры. Организационное управление. Для этого типа культуры оптимальным управленцем будет контролер, так как в этом случае делается акцент на процессы и процедуры. Тимбилдер допустим, если он готов считаться с отсутствием индивидуального подхода к людям. Команда. В данном случае наиболее эффективен продюсер. Драйвер может быть вполне успешен, если будет более внимателен к людям и их мотивации. Тимбилдер – при условии работы на результат. Таким образом, мы видим, что на этапе кандидат нам необходимо оценить еще и оптимальное соответствие корпоративной культуре.